Глава шестая. Короткая. О седьмом антикваре и барыге. Мне все же пришлось зайти к Клепче, хотя для меня это было хуже смерти. Случилось так, что вечером следующего дня он позвонил и ласково проинформировал, что ни в одном комиссионном магазине города исчезнувших картин, простите, нет. И что, значит, имело место кража, и, стало быть, все было просто. «Нет, не просто», — сказал я в трубку. «Не знаю, как с его смертью, но он не поехал бы на Романь, ожидая вести от жены. Могли воспользоваться отсутствием, потому что кто-то обещал за Евангелие большие деньги. Искали его, не нашли, прихватили, что попалось под руку, вот и все». А могли и убить каким-то неизвестным способом. Так что бы вы посоветовали, уважаемый Антон Глебович? Я знаю, я стал бы искать того, кто умолял продать ему книгу. Может, он и подговорил взломщиков. А может, и в самом деле схватило сердце, упал, захлебнулся, а квартиру ограбили потом. Ваши гипотезы вы и проверяйте. Я положил трубку. Со времени обыска я выносить его не мог за одно только подозрение ко мне. В эти дни я сделал одно открытие. Вертел книгу и так, и этак, и нашел в двух миниатюрных красных буквах, словно бы вплетенные в завитки и листики, цветы и узоры, инициалы. Может, мне это и показалось. Но как иногда видишь в пятне на стене портрет или пейзаж, так видел и я в двух миниатюрах инициалы ПДО. Петро Давыдович Ольшанский. ВФО. Витовт Федорович Ольшанский. Это, кажется, подтверждало факт, что Евангелие принадлежит им. Но я не знал, чем... Это так называемый факт может мне помочь. Ну, скажем, мог быть такой побудительный мотив, как хищение фамильной ценности. Но где теперь, кто они, дьявол их возьми, отпрыски того рода? Скорее всего, мотив был единственный — спекуляция. И вот спустя два дня уважаемый пан-детектив Клепче позвонил мне, и вежливо пригласил к себе. Сами понимаете, что это было не то приглашение, которое можно игнорировать. Я явился и увидел в уютном таком кабинетике две картины, прислоненные к стене. Они? Они. Видите, на оборотной стороне Кромвеля заштопан след повреждения. Да, его почерк. Почерк не его. Подпись его. Он покраснел. Люди подобного типа не любят, когда им даешь понять, что они употребляют не те слова и неправильной речью искажают смысл. Мне и помолчать бы, но очень уж он мне опротивил. Потом я имел еще два приятных знакомства. Одно с седеньким дедком, антикваром, этакой носатой птичкой с удивительно элегантными и подвижными ручками. Второе — со здоровенным, выхоленным верзилой, этаким щеголем в сером костюме из мягкой дорогой шерсти. И галстук подходил к этому костюму, и серебряный старинный сыгнет, именно сыгнет, а не перстень. Не подходили только усики-вышибалы. Но это уже зависит от вкуса каждого человека. «Так я же вам говорю», — горячился дедок, — «что тут и графической экспертизы не надо. Это рука Пташинского. Я хорошо знаю». «Слова», — сказал Клепче. «Что слова? Что?» «Слова, — говорю, — слишком специфические, знаете». Тут он мне впервые понравился, но дедок взвился. «Криминальные романы пишете? Детективы печатаете? Так что вы хотите, чтобы люди не знали специфических выражений? А что касается того, что вы картин не видели в салоне. Так я таки главный антиквар и был в отъезде. А квитанцию спрятал, а картины на складе были. И вот их выставили. Что? Вы же видите, когда они сданы. За 2 дня до смерти, сказал Клепче. Вот почему было много денег. Слушайте, а вы это точно знаете? Кто звонил Пташинскому насчет книги? Ну как же иначе? Ну, разве я что? Конечно, точно. Спросили бы меня с самого начала, и не понадобилось бы тех глупых подозрений. Разве не так? И он был бы рад сказать с самого начала. Вот он хотел купить. Борис Гутник. Уже я что, Борю, не знаю? Чтобы не знать, кто хотел купить? А почему хотел купить? Книголюб. А что, нельзя? Торгует книгами. Так я же не слышал. Иногда меняет. Привели и Борю, того самого выхоленного Верзилу. Я звонил, спокойно признался он, разглядывая ухоженные ногти. Только никакого шантажа не было, и никакого человека деревенского вида, который был на книжной выставке, не знаю. Да, 3 раза звонил, все надеялся, что передумает, но просто хотел иметь эту книгу. Для чего? Для работы? Не все, кто любит книгу, используют ее для работы. Я просто люблю книгу, и все. А вы разве нет? Хотел бы я видеть человека, который в наш просвещенный век признался бы, что он терпеть не может книг. Хотя до этого мы, слава богу, доросли. Крепче смутился, а молодой Верзила продолжал весьма серьезно. Это единственная моя страсть, товарищ лейтенант. За это, по-моему, не судят. И если уж книги — суть реки, напояющие вселенную, то как можно обвинить того, кто жаждет и пьет? Да, звонил. Не хотел выпускать из рук. «Вам не случалось торговать книгами?» — спросил Крепче. Гутник полез в карман пиджака и достал газету. «Это еще зачем?» «Сегодня, как раз идя сюда, получил. Белостокская Нива. Видите, благодарность за то, что передал в библиотеку 250 книг. Если бы торговал, вряд ли сделал бы такое. Как только насобираю хороших книг, менее ценные, отдаю, можете проверить». «А мы и проверили», — сказал Клепче. «Тут вы не лжете, все правда». И здесь отдавали, и в Витебске, и польским белорусам. Я не знал, зачем Клепча держит при этих допросах меня. Попросил разрешения закурить, раскрыл пачку. «Дайте и мне», — попросил вдруг Верзила. «Спасибо». «Что за сигареты? БТ?» «А, курильщик из меня никудышный. Но, понимаете, разволновала меня эта история. Неумело затянулся, даже щеки к зубам прилипли, и, указывая на газету, сказал, как будто в пространство, но с очевидным желанием уесть Клепчу. Имя напечатали, культурные люди, а тут и собака не скажет спасибо. Этот человек начал вызывать к себе расположение, даже его усики уже не казались мне фатовскими. Идя домой, я думал, что и последние косвенные доказательства рухнули. Ничего не дало вскрытие, ничего не дало исчезновение картин. Ни в квартире, ни на месте, где погиб Марьян, не было найдено никаких следов. Насчет книги звонил ни в чем не повинный книголюб. Да и неизвестно, книгу ли искали взломщики, усыпившие собак. Прошла неделя, никто мне не звонил, никто не вызывал меня, и по этим приметам я понял, что следствие по делу преждевременной смерти Пташинского, скорее всего, зашло в тупик».